День третий. Замена ритуала выпивания. Организм будет требовать дофамина. Захочется курить, секса, сладкого и прочей ерунды. Не препятствуйте, это нормально. Может возникнуть чувство потерянности, нерешительности, но мы должны заменить вечерние ритуалы выпивания. На первые дни я закупился соком, сладкой газировкой и тоником. Сделайте так же. Не пей сегодня. Возможность срыва. У всего есть история. И эта история с моим переломным днем все чаще кажется мне отправной точкой, вторым шагом после осознания проблемы и окончательным признанием моей зависимости. Но не в негативном ключе, а наоборот, как надежда на новый день. Завтра будет лучше. Коротко опишу, как прошел мой первый месяц. Первая неделя — жуткая депрессия. Нет сил даже подняться, не хочу выходить из дома. Не понимая, что происходит со мной, нахожу группы, расстаюсь с девушкой. Вторая неделя. Слезы, сигареты. Впервые чувствую себя легче после групп. Функционирую 3 дня из 7 и жду следующую встречу группы. Третья неделя. Чувствую подъем. Я справился. Я молодец. Я победил. Четвертая неделя. Ощущение, что скоро первый месяц трезвости. Это дает силы. 31-й день. Вот это да. Я молодец. Месяц трезвости. Следующее утро. Я снова не могу встать. Мне очень плохо. Тело ломит. Мне больно переворачиваться. Ощущение, что меня накрыли металлическим листом или гранитной плитой. Группы вечером. Я планировал пойти, но не смог. Я пропустил группы. Было стыдно написать, что не приду. Я понял, почему кресла на моей первой встрече были пустые. Я встал 9 часов вечера. Ходил по квартире и просто не мог себя пересилить. В голове крутились мысли о том, что все это бессмысленно. Неужели так все и останется? Вот такое самочувствие будет постоянным на всю жизнь. Ну, не пил я месяц. А что дальше-то? Ничего не меняется. Я сидел в кресле, утонув в переживаниях, и вдруг отчетливо услышал. «Давай сейчас недельку попьем, а потом снова бросим. Ты же смог завязать на месяц, значит, сможешь еще раз». Я начал спорить. Нет, так уже повторялось и не раз. У меня нет недельки. Опять ничего не изменится, лишь станет хуже. Но что делать? Я вспомнил, как напротив меня в этой комнате сидел мой давний знакомый, который после попытки суицида попал в дурку, а вскоре признал зависимость и стал ходить на встречи АА, анонимных алкоголиков. Я решил ему написать. 1 мая, 22:45. Привет. У тебя были тяжелые дни, когда хотелось выпить? Что ты делал? Привет. Конечно, были. Нужна поддержка. Я откладывал просто. АА говорят, что нужно воздерживаться не от алкоголя вообще всего и всегда. Надо просто не пить сегодня. Да, я тоже это читал, что нужно не ставить цели, а просто не пить до завтра и так каждый день. Вот, в продолжение моих слов. Не взваливай на себя в такие моменты свою серьезную завязку. Просто откажись от алкоголя сегодня. Это психологически значительно проще. Для меня 1-2 месяца были просто полным отстоем, я не понимал, что делать и как жить. Алкоголь для меня был просто стилем жизни, слишком глубоко интегрированным в ежедневную рутину. На первых порах я заполнял досуг всякой хренью, вроде кино и сериалов, чтобы вообще мозг не включался. Потом немного уже чуешь под ногами почву, обвыкаешься, и можно что-то делать посерьезнее. Спасибо. Ощущение пустоты не проходит. Я пытаюсь заполнить день делами, но как только остаюсь наедине с собой, возникает вакуум и удавиться хочется. Чувствую себя неудачником, который все просрал. Ощущение пустоты не навсегда, это прямо обещаю. А сожаление — это вообще главное чувство любого алкоголика. Я раньше иногда просто плакал, давился от него, злился на себя и ненавидел. Это банальная штука, но даже если что-то упущено безвозвратно, не надо ставить крест на том, что еще не просрано, и том, что впереди. Спасибо большое, дорогой. Я хожу на группы. Пропустил встречу сегодня из-за того, что не мог встать. Я очень благодарен судьбе за то, что получилось первое время полежать спокойно после отказа от алкоголя. Сейчас самый стрессовый момент, потом будет легче с каждым днем. И во многом потому, что ты собой будешь доволен. Спасибо большое. Помог. Пойду немного пройдусь. Вообще не за что. Если нужно будет поболтать, звони или пиши. Я постараюсь как-то разделить состояние и поделюсь, если будет нужно, как я справляюсь с этими штуками. Месяц — это уже серьезно. Ты большой молодец. Спасибо большое. Время отправки 23.07. Этот ночной диалог спас меня. Это точная переписка слово в слово. Я отправил сообщение, оделся и вышел из дома. Сел в такси и включил камеру. Стал снимать отрывки дня на телефон и, вернувшись под утро, написал: «Завтра будет лучше». Спустя время многое в жизни обрастает мифами. И мне уже кажется, что все принципы я понял именно тогда. Это, конечно, не так. Мне просто не хотелось больше возвращаться к той жизни, которой я жил 10 лет. Это был самый тяжелый день. Но мой друг обнадежил меня тем, что завтра станет проще. И так каждый день. Я строю планы, пью чай. Завтра новый день. Время выключить свет, да дожить до утра. Строчки из песни «Потолок» группы ДДТ. Так выглядела заметка целиком. Утром следующего дня я проснулся и продолжил снимать и записывать, что делаю и по сей день.